наступает исключительно важное и ответственное время. Время широкой огласки феномена контакта или диалога человека из России и высшего космического разума, управляющего Вселенной. Очень много вопросов накопилось в головах людей. И как много тайн и настоящей правды придется открыть им для формирования правильного представления о Земле, о человеке, населяющем ее, о моем миропорядке и о вечности. Люди, собранные на Земле и создавшие единую цивилизацию из множества цивилизаций, адаптировались к условиям испытаний, проводимых божественными силами низких вибраций. При этом главного испытателя, руководителя этих божественных сил, специально не называю его имени, люди и церковь в сердцах обозвали лукавым. И все потому, что испытания на соблазн, на грех и блуд являются самыми непроходимыми для человека. Но эти суровые испытания, особенно на медные трубы, на гордыню, необходимы человеку для формирования твердой позиции при выборе пути, целей жизни между добром и злом. А то, что очень много людей не проходят эти экзамены, и особенно экзамен или проверку властью над себе подобными, то здесь не вина божественных сил или лукавого, а вина самого человека, выбирающего путь вниз, в грех, к порокам бытия. Поэтому и вынужден был я вмешаться совместно с иерархией света или высшими божественными силами, чтобы предотвратить коллапс человечества и насильственным путем, что поделаешь, вернуть людей на путь эволюционного развития. Начинающийся квантовый переход есть всего лишь интенсивное энергетическое воздействие на людей с целью повышения частоты их вибраций. Должен сказать, что при такого рода мощности энергетическом воздействии не все физические тела будут в состоянии выдержать такие нагрузки, и в некоторых случаях будут возможны летальные исходы. Но прошу меня понять, что это не есть судный день, не есть судилище. Однако люди, не стремящиеся к совершенству, не стремящиеся познать истину, грубо говоря, люди, не интересующиеся смыслом жизни, могут не пройти это испытание. Поэтому я и надиктовал откровение и продолжаю диктовать толкование, и только с одной и единственной целью — облегчить людям переход на другой энергетический уровень вибраций. Я это гарантирую всем людям без исключения. Что же касается обсуждения названия Бога и того, как меня трактуют народы и религии, то суть не в названии, суть не в молитвах. Главное, чтобы люди и все религии признали единство Бога. Бог един для всех, не только на Земле, но и во Вселенной, в вечности. Бог или высший космический разум есть управляющая система, стремящаяся к покою, гармонии, уравновешивающая все позитивные и деструктивные силы, подчиняющиеся канону единства и борьбы противоположностей. Но самое главное, вектор энергии высшего космического разума, по вашему силы, всегда имеет положительное значение, и сохранение этого вектора есть главная задача высшего разума. Роль человека, прошедшего успешно испытание в материальном мире и имеющего способность самостоятельного выбора, решения в пользу положительного вектора энергии, быть исполнителем воли высшего разума, а достигнув высот высоких вибраций или уровня высших божественных сил, стать свободным, быть в Боге, а это значит быть частью или частицей высшего разума. Для того и создан был человек, для того и заложены в нем предпосылки создания не робота, не животного, а сущности высоких вибраций, как части высшего космического разума. Поэтому, поднимая вопрос, кто есть Бог, люди всех национальностей и всех религий должны понять и принять, что Бог есть высший управляющий разум, разработавший систему гармонии, систему положительного вектора энергии, вектора созидания. Продолжая этот ответ на вопрос о роли человека, нужно знать то, что мною сейчас было сказано. Человек есть часть или должен стать частью высшего разума для управления Вселенной. То, что человек никак не реализует свой потенциал, так это проблема не высшего разума или иерархии света. Это проблема самого человека, не сумевшего пройти испытание божественных сил низких вибраций, управляющих Землей.